Болит спина, немеют ноги. Котомка врезалась в плечо. Конца не видно той дороги. Ему как будто нипочем. Устала, тяжело ступай. Хрипит из немощной груди. И ничего не замечает. Он знает свою цель идти. Идет старик в простой одежде. Идет один, идет давно. В пути растаяли надежды. Теперь чего уж все одно. Вся суть в пути, весь смысл движений. Идти, и в этом весь удел. Вдруг я в неясном отражении. Такое что-то усмотрел. Догнал его, пошел с ним в ногу. Спросить хотел, но промолчал. Мы долго меряли дорогу. Потом я как-то подстал. А он все шел, сутуля спину. На миг, не перестав идти. Старик вовеки и отныне тебе счастливо.